Глава 13. Красная зона, резиденция Джитау, главный жилой купол центрального поселения, планета Кедрония, 4КВ-67-3, системы Абилары, 11-я Симпрария, 416 года эры восстановления. «Информация, которую мы получаем с базы, до сих пор противоречива», — доложил советнику-представителю дежурный оператор. «Пока ясно лишь то, что на казармы тренировочного лагеря была осуществлена атака с использованием токсичного газа». «Что с командой доктора Вей?» «Все в порядке. Первое управление гарантирует, что их безопасности ничто не угрожало и не угрожает». «Кто? Зачем? Полная бессмыслица!» Вангель Гелов в который раз посмотрел на трехмерный монитор главного пульта, где цветными линиями и пятнами переливалась схема базы Гардик. «Каково расстояние между казармами и апартаментами Джилина?» На схеме появилась зеленая прямая, соединяющая два названных советником объекта. Рядом зажглась цифра 977. «Почти километр», — констатировал Гелу. «И вентиляционные контуры разные». «Значит, команда Гвенвей не была объектом атаки. Тогда что это? Простое совпадение?» «Это первая атака повстанцев на базу за 2 года, Омадо», — напомнил оператор. «Вряд ли это совпадение». Над монитором замерцало сигнальное гало. Новая информация. Оператор сосредоточился, принимая информацию по внутреннему коммуникатору. Потом заговорил. Второе сообщение от агента 10-го. «Газ был введен в вентиляционную систему жилых помещений в 11:30 по стандартному времени. Источник газа военные пока не обнаружили. Отравлены 35 курсантов и 2 офицера. 6 уже скончались. Остальным оказывают помощь. В казарме развернут реанимационный блок. Тип токсина РН-22 или РН-24. Раньше эти токсины партизанами не применялись». «А где они вообще применялись?» На вопрос Гело отозвался сержант Чендрасекар, сидевший за оперативно-тактическим пультом. «Омадо, у меня здесь есть информация по токсинам, исходным от РН-22. Это дипольные нейротоксины высокой степени избирательности. Поражают только тех, кому встроены чипы семейств М и МС, то есть исключительно военнослужащих. Их часто применяли повстанцы на Тиронии и на Спаранте во времена смуты. РН также послужил основой для создания современного армейского боевого токсина. Тип действия и симптоматика при поражении сходны. Так что это мог быть и армейский токсин. По крайней мере, его на Кедронии легче найти, чем старые разработки. Он состоит на вооружении некоторых спецподразделений». «Каких именно спецподразделений?» У советника внезапно заболела голова. Лечащие нанороботы, плавающие в сосудах его мозга, уже не справлялись со стрессом, спазм нарастал. Со времени газовой атаки прошло больше часа, а Гело не решался отправлять докладную для Маккослиба. «В списке более 40 шифров, Омадо», — сообщил сержант. «Практически во всех флотских ротах командос, в силовых отделениях кризисных групп. У нас боезаряды с токсинами находятся на складе комплектования кризисных групп. А если хотите более точную информацию...» «Я понял. Кто от армейских расследует происшествие?» «Полковник Коусон, а от флота Тенна Ферфакс». «Тенна? Значит, она у них главная. Эта сука нам не даст никакой информации о пропажах на складах». 100%, Омадо. Она будет докладывать только Джилину. И формально будет права. Он комендант базы, и все флотские склады его хозяйства». «Его. Только вот хозяин из него никакой. Оператор, передайте 10-му, что его информация об атаке будет считаться сверхприоритетной», — распорядился советник и добавил, — «с соответствующей оплатой». «Силы создателя! Это ж только начало! Первый сигнал!» — подумал он. «Скоро здесь начнется такая свистопляска! Хорошо, что уже через сутки Ликтор возьмет на себя вопросы по безопасности Леди Гвен.